Глава 6. Какой-то инфернальный мир. Материк, река. Некоторое время спустя. «Ну и о чем у нас тут идет речь?» — спросил я, подходя к стоящим на палубе вокруг выставленного небольшого стола эльфам и местным жителям. Похоже, коли я самовольно занял каюту капитана, а других помещений, пригодных для совещаний, на корабле не было, мои знакомые и те, кому мы помогли, сейчас устроили совет под открытым небом. Над столом висел небольшой магический фонарь, а на столе лежала какая-то достаточно большая карта этой части материка. И выполнена она была гораздо лучше, чем та, которую я видел у Каара. По крайней мере, на нее нанесено несколько поселений на побережье и какие-то города ближе к центру материка, но далеко не все, что показывала моя собственная магическая карта. Да и на побережье было намного больше поселений, чем на карте, разложенной на столе. Судя по нанесенным навигационным пометкам и лоциям, которыми были отмечены некоторые реки и протоки, эта примитивная навигационная карта раньше принадлежала капитану этого корабля. Ее рассматривали собравшиеся здесь эльфы и местные. Вернее, они уже закончили ее изучать и сейчас обсуждали планы на будущее. Они правильно поняли нашу потребность в небольшом кораблике и были готовы нам его предоставить после того, как мы доберемся до их поселения. Только вот дальше я что-то не понял. Фактически обсуждать было уже нечего, но странно, что совет еще не закончился, и они ничего особо не решили. Хотя все основные постулаты уже были изложены. Вот большой корабль, вечером мы будем на месте. И можно отправляться в обратный путь. Тем более, особо и сопровождать-то спасенных нами людей далеко не требовалось. Можно отправить их в поселение одних, а нам продолжать свой путь дальше. Но это только на мой взгляд. А так как для меня это особого значения не имело, да и не было меня здесь, то решал не я. К тому же нам и спешить некуда. Да, возможно, и у Каара был какой-то разговор к сыну. Так что задержаться в дороге на пару деньков мы могли без проблем. Нет... Тут я, конечно, ничего определенного сказать не могу, но чувствую, что задержимся мы на побережье не на пару деньков. Но это не критично для нас, по крайней мере, исходя из того, что временными рамками наше путешествие ограничено не было. Судя по всему, наш поход затянется не на один месяц, поэтому несколько дней особой погоды не сделают. Так мы могли немного попутешествовать вдоль побережья. И, похоже, это путешествие уже начали, так как уже достаточно далеко спустились по течению. Ведь, судя по местности вокруг, мы опять направляемся на корабле к океану. «Что-то мотает нас туда-сюда», — усмехнулся я. «То уйдем от побережья, то возвращаемся к нему. Но да ладно, дело не в этом, а в том решении, что приняли местные. Оно же в корне, судя по грустному взгляду пожилого мага, было неверным. Так что теперь можно вклиниться в беседу и более подробно узнать о происходящем. Правда, я и так примерно представлял, чем все у них закончилось», судя по тому, что мы плывем к ним в поселение, а это меня не устраивает. «Так каковы ваши дальнейшие планы? Что вы собираетесь делать?» — напрямую спросил я у сына Каара, Ренда. Тот удивленно взглянул сначала на меня, а потом перевел взгляд на пожилого эльфа. «Это кто?» — с недоумением спросил он у него. «Это...» — и Каар на пару мгновений задумался. «Это наш спутник и проводник. Только благодаря ему мы и добрались до реки». Эльф продолжал смотреть на отца. «И это все?» Тот пожал плечами, потом еще немного подумал и добавил. «Ну и еще мы решили звать его Степом, так как до сих пор не знаем его имени. Если честно, я был немного поражен. Я и правда так до сих пор им и не представился. Как-то обходилось без этого. Но уже в которой раз и в котором мире вылезало мое имя или моя фамилия, и каждый раз трактовались они тем или иным образом». Интересно, тут-то в каком контексте они его для меня выбрали? Рент пристально всмотрелся в мое лицо. «Бесшумный», — пробормотал он. В общем-то, я и сам, как только задумался над значением этого слова, уже знал его. «Ну да», — подтвердил Каар. «Немного», — констатировал седовласый эльф. «Совершенно не похожий на своего отца, разве что такая же достаточно сильно развитая аура, и то немного странная по сравнению с остальными магами». Он помолчал, что-то обдумывая, и спросил Каара. «И вы ему доверяете?» — пожилой эльф пожал плечами. «Он не дал повода нам усомниться в нем». Рент кивнул и обернулся ко мне. «Ну, давай знакомиться, человек». Не слишком доверчивым тоном обратился он ко мне и протянул руку для рукопожатия. «Да, и еще», — неожиданно добавил он, прежде чем я успел подать ему руку в ответ. «Как нам к тебе все-таки обращаться?» Я немного удивленно посмотрел сначала на него, а потом на этот с детства знакомый жест и усмехнулся. «Степ», — и поглядел ему в глаза, повторив. «Степ, меня это вполне устраивает». Рэнд как-то подозрительно взглянул на меня. «Ну-ну», — пробормотал он и отошел немного в сторону, давая мне возможность подойти к столу, вокруг которого они собрались. «Так почему же тебя так неожиданно заинтересовали наши планы на будущее, Степ? Расскажи нам». И что ему ответить? Я посмотрел на его скептический взгляд и настрой. Он ко мне вряд ли прислушается, если даже отец никак не смог повлиять на его решение. А судя по направлению корабля, идем мы в их поселение, и, оставив их там, мы одни двинемся дальше. Следовательно, нужно сбить с него спесь и вести разговор на своих условиях. Я уже давно, как только попал на этот корабль, переоценил ситуацию и понял, что на таком корабле, достаточно крупном, путешествовать нам будет гораздо удобнее и безопаснее. На нем мы сможем добраться не только до поселения, которое я выбрал изначально, но и намного дальше, вглубь материка. Только придется воспользоваться какими-то каналами и мелкими речками, чтобы перегнать корабль из одного русла в другое. Но это так. Мелочи жизни, и они вполне решаемы. А я-то все думал, почему оно такое широкое, а все оказалось достаточно просто. Этот кораблик не должен сильно проседать, чтобы у него была возможность воспользоваться не слишком глубокими речками и каналами, которых было великое множество на материке. Для океана же это судно не подходит. Разве что плавать на нем в штиль вдоль берега. У него нет противовеса, который не позволит ему перевернуться при сильном ветре, волнах или в шторм. Только вот была одна проблемка. Чтобы управлять этим не очень-то и маленьким кораблем, нужна команда, и достаточно большая. И стоящие сейчас передо мной поселенцы вполне могли мне заменить ее. Решил я так, потому что мы спокойно и уверенно плывем в нужную спасенным людям сторону. Вот и получается, что соответствующую подготовку эти местные имеют, а у нас этого не было. Однако они вряд ли по собственному желанию согласятся сняться с обжитых мест. Хотя что их здесь держит? Я как ни старался, разглядеть не смог. Как я понял из размышлений бывшего капитана, они даже не пытались как-то устроиться в этом мире и наладить хоть какой-то быт. Могли бы давно создать поисковые партии и отряды за артефактами. Или установить контакты с поселениями, находящимися поблизости. Ну или, наконец, сделать еще что-то в этом роде. Поэтому от нападений со стороны таких вот вооруженных и более-менее подготовленных отрядов они практически не были защищены, и это прекрасно показала их встреча с работорговцами. Но это так, лишь к слову пришлось. Главное, сейчас они мне были нужны, и нужны именно на корабле, но свои семьи в сложившейся ситуации они не оставят. Значит, не нужно. Я обдумал возникшую идею, вернее, то, как ее воплотить в жизнь. То, что они мне нужны, я понял еще когда оказался на борту корабля. Нет, еще раньше. В тот момент, когда принял решение, что нам придется помочь этим людям схлестнуться с работорговцами. Да, твердо решил я и взглянул в глаза эльфа, стоящего напротив. Придется поступить именно так. Человек задумался после того, как Рэнд задал ему, казалось бы, простой вопрос. Кар наблюдал за парнем. Что-то надолго он замолчал, всмотревшись в спокойное лицо Степа, констатировал пожилой маг. Или ему нечего сказать? В чем пожилой маг сомневался? Либо он пытается облечь свои слова в такую форму, которая достучится до разума Рэнда. Только последнее показалось Кару невозможным. Слишком хорошо он в свое время натаскивал своего сына. И даже сейчас, проиграв ему спор, он был рад, что его уроки для Рэнда не прошли зря. Неожиданно к пожилому эльфу подошел Кнок. «Как думаешь?» — наклонившись к его уху, обратился молодой орк. «Что он ему хочет сказать?» Кар недоуменно пожал плечами. Человек особо не проявил интереса к их разговору, так что сейчас Кар даже предположить не мог, что Степ задумал. «Возможно, — подумал эльф, глядя на молодого парня, — коль он проспал, то просто хотел узнать, чем закончился наш разговор. Только вот почему-то на это совершенно было не похоже. Да и это его затянувшееся молчание. Парень же, наконец, встрепенулся, и какая-то странная сталь и отчужденность появилась в его взгляде, которым он с некоторым даже презрением или пренебрежением окинул его сына. «А говорят, эльфы с годами становятся мудрее», — будто себе под нос пробормотал он. «Но, похоже, это далеко не так». Степ с ног до головы оглядел его сына и неожиданно спросил: «Ты знаешь, почему я принял решение помочь вам?» Похоже, этот вопрос слегка удивил обычно невозмутимого Рента. «А разве это было не его решение?» — кивнул эльф в сторону пожилого мага. Человек усмехнулся. Он даже не знал о том, что здесь происходит, и пристально вгляделся ему в глаза. «Так что, поверь, решение, помочь вам или нет, принимал я. Так тебе интересно подоплека этого?» Кар и все остальные, кто слышал этот разговор, чувствовали, что в этом вопросе есть подвох, но не понимали, в чем он. «Чего проще? Помочь тем, кто в беде. Тем более отбить нападение работорговцев». Только Кнок как-то странно подобрался после этого вопроса человека и стал более внимательно прислушиваться к словам стоящего чуть впереди молодого парня. «Да», — медленно ответил эльф, глядя на Степа. «Я хотел бы об этом узнать». Его голос был спокоен, так же, как и человека. Его сын был неплохим политиком и дипломатом, и потому прекрасно понимал, что загоняет себя. Но и не ответить он не мог. Степ кивнул, будто именно этого он от него и ждал. Но потом, холодно взглянув на сына Каара, начал равнодушно говорить. «Нам нужен был один из ваших небольших яликов. Получить какой-либо из них у нас было всего два способа. Либо забрать его у трупов, которыми вы и так стали бы, слишком неравные силы у вас были, либо помочь вам разобраться с работорговцами и потом уже договариваться с вами. Но в обоих случаях нам пришлось бы иметь дело с вооруженными работорговцами. Они не оставили бы здесь столь ценный товар, как ваши бесхозные кораблики. Но и это еще не все. Если бы вы справились без нашей помощи, то нам пришлось бы уже иметь дело с вами. А мне не нужны победители, никак не обязанные нам своим успехом. Вы не стали бы с нами разговаривать на тех условиях, что были бы выгодны мне». Человек замолчал, давая всем осмыслить суть сказанного им. Рент смотрел широко открытыми глазами на бесстрастно стоящего в тени мачты парня и совершенно без какого-либо проблеска эмоций, рассказывающего им, что он был готов бросить их на растерзание работорговцам или сам перебить их всех, если бы они встали у него на пути. Кар ожидал любое объяснение, но только не этих слов. Сказанное заставило с изумлением посмотреть на Степа абсолютно всех. И только тут Кар обратил внимание на своего подопечного. «А всех ли?» Удивленно посмотрел он на молодого орка. В глазах Кнога пожилой маг впервые увидел одобрение действий человека. «Или я чего-то не понимаю, или он полностью согласен с действиями человека», — подумал эльф. Кар не любил, когда у него оставались какие-то вопросы, и потому он, наклонившись к Кногу, спросил. «Ты что-то можешь мне рассказать?» Тот на мгновение оторвал взгляд от происходящего на палубе и ответил: «Они примут его условия, хотя еще и сами не знают об этом». «О чем ты?» — не понял пожилой эльф. «Смотри и слушай», — кивнул ему в сторону палубы орк. «Сейчас сам все поймешь». А Степ продолжил. «О дальнейшей вашей судьбе, думаю, говорить не стоит. Вы мне не друзья, и я вам ничем не обязан. Так что...» На пару мгновений он замолчал, а потом небрежно кивнул в сторону Кара. «Он знал вас». И это сняло большую часть проблем. Мы получим то, что мне необходимо. Так что это не мы помогли вам спасти своих. Внезапно прервав свою речь, человек посмотрел в глаза Рента своим стальным взглядом. Это вы помогали нам получить этот корабль и при этом сохранили свою жизнь, висевшую на волоске. Вдруг, резко сменив тон и тему, парень небрежно показал на карту и спокойно спросил. «Она, как я понимаю, принадлежала раньше капитану этого судна?» Рент, все еще находясь под гипнозом странной стали и одновременного спокойствия в голосе человека, кивнул. «Да, она его». Степ подошел ближе. «И вам ничего не показалось странным или необычным на ней?» Он опять взглянул на карту. Все удивленно переглянулись, а потом проследили за его взглядом, обращенным к какой-то точке на карте, лежащей на столе, которую эльфы и местные рассматривали уже не один раз. «Что с ней не так?» — подошел ближе Кар. Он не видел никаких странностей в том, что на ней было изображено. Парень поглядел на него и ткнул в первое попавшееся поселение на побережье. «Это», — сказал он и поглядел на Рента. «Вас не смущает, что они теперь знают о вас? И поверьте, если узнал один, узнают и другие». Степ обернулся к девочке. «Ласт, подойди, пожалуйста». Девочка несмело выступила вперед. «Так это та самая малышка, с которой в последнее время возилась Тарея», — вспомнил пожилой маг. Степ присел на корточки. «Постарайся вспомнить. Может, ты что-то слышала?» Он кивнул на карту. «Капитан сразу знал о том, что здесь находится, или нет?» Девочка замялась, но потом тихо ответила. «Я не уверена, но поначалу он, по-моему, ничего точно не знал о поселениях на побережье. Он лишь догадывался, что они есть, но не знал ни их количества, ни хотя бы примерного местонахождения. Однако он искал, и...» Парень продолжил за нее. «И, судя по всему, нашел». «Да», — кивнула девочка. «Примерно за месяц до нашего рейда он привел откуда-то человека или кого-то похожего на него. Меня он спрятал в шкафу и приказал оттуда не высовываться. Так что самого человека я видела лишь через маленькую щель. Капитан начал расписывать этому человеку о перспективах торговли с поселениями на побережье и о том, как он давно хочет найти их». Малышка на пару мгновений замолчала и опустила взгляд. «Капитан приказал мне наложить на вино плетение, не позволяющее лгать, и потому как только человек выпил его достаточно, чтобы оно начало работать в полную силу, без утайки я рассказал капитану о нескольких поселениях здесь, на побережье, в которых побывал сам. Он рассказал о 5 поселениях». Рэнд кивнул. На карте капитана было как раз 5 отметок. «Спасибо», — поблагодарил девочку парень. Но, как оказалось, она еще не закончила. «Там», — и она вопросительно посмотрела на Степа. «Да?» — обратился он к ней. «Люди капитана убили этого человека, когда он рассказал о поселениях и о своих тайниках. Я видела, как они сбрасывали его тело в воду». Степ посмотрел на сына Каара. «Вот и думай», — жестко проговорил он. «Если захотел вас разыскать один, найдут и другие». «Но ты же слышал», — кивнул Рент на девочку. «Она сказала, что того, кто рассказал о нас капитану, убили». «Ну и что?» — удивленно посмотрел на него человек. «Или ты думаешь, что о вас мог знать кто-то один? Просто теперь поиски этого неизвестного продлятся чуть дольше. Тот», — указал Степ куда-то себе за спину, — «кто был капитаном этого корабля, хотел выиграть себе время и не нарваться на таких, как он сам. И не факт, что эта встреча прошла бы мирно. Поэтому он хотел обрубить все ниточки, ведущие к нему, хотя бы на время», — оглядел парень окружающих. «Так что о том, что вы здесь обитаете, рано или поздно узнает и еще кто-то. И в следующий раз нас точно не будет поблизости. А как ты и сам видишь, сколь-нибудь подготовленному отряду вы не можете ничего противопоставить. У вас нет ни оружия нормального, ни брони. Уверен, что и поселение у вас не годится для обороны. Возможно, вы и защитились от местных зверей, но не от умных, а главное, хитрых и вооруженных людей». Эльф смотрел на карту, будто только сейчас видел тот страшный смысл, который она скрывала. Этот молодой странный парень был прав. Они были в относительной безопасности ровно до тех пор, пока о них не было никому известно. Но со временем слухи, что на побережье существуют небольшие поселения изгнанников с островов, накатывали вглубь материка и привлекли внимание к себе. Эльф даже примерно догадывался, кто мог донести о них сведения в города. Пару раз к ним забредали поисковые отряды искателей артефактов, несколько раз через их поселение проходили такие же изгнанники, как и они сами, которые надеялись попытать счастье дальше на материке. Поселенцы знали, что ближе к центру Большой Земли существует более-менее развитая жизнь. Там были города, возможно, были даже какие-то небольшие государства. Но, как слышал Рент, только города. Они-то и контролировали близлежащую территорию. Так теперь о них стало известно. И эта известность уже принесла первые результаты. К ним пожаловали гости, которых сами поселенцы не ждали. И не факт, что подобных гостей больше не будет в будущем. Но и стать достаточно защищенным поселением у них не получится. Слишком мало жителей. «Что ты предлагаешь?» — спросил у человека эльф, который был главой их небольшой деревни. Он точно знал, что человек не затеял бы весь этот разговор, не будь у него какого-то уже готового плана. Тот спокойно сказал: «Объединиться». «Вы останетесь с нами?» — с непониманием во взгляде спросил Рент. «И да, и нет», — непонятно ответил Степ. Заметив немного возмущенный взгляд, брошенный на него Терей, он, немного подумав, добавил: «Нам придется объединиться и остаться с вами. Временно или постоянно, не знаю, жизнь покажет, как нам всем поступить дальше. И он кивнул на Кара и остальных спутников старого мага. Однако и им придется как-то устраиваться в будущем. Но сделать это не в вашем поселении. Этот путь ведет в никуда. Мы не такая большая сила, чтобы полностью его обезопасить от нападения извне. «Так что ты предлагаешь?» — повторил вопрос Рент. «Перебраться в какой-нибудь из городов, где вас будет не так легко достать», — пожал плечами Степ. «Но так просто этого не сделать», — сразу нашел изъян в плане, предложенном парнем, один из местных, высокий орк. «Чтобы где-то обосноваться, нужны как минимум деньги. Уверен, что они здесь есть, но у нас их нет». Видимо, именно это и хотел услышать от них человек, так как повернулся в сторону говорившего. «Правильно», — подтвердил слова орка Степ. «Поэтому к такому глобальному переезду следует подготовиться. И как минимум подготовить то, что потом вы сможете обменять на деньги, жилье и прочее». Тут даже Кар на некоторое время впал в задумчивость. «И что это?» — спросил его сын. Степ взглянул на него. «Я слышал, среди вас есть маги?» Эльф насторожился, но парень усмехнулся. «Вы можете местному населению предложить услуги магов, и, как мне кажется, ваши более хорошо подготовлены, чем местные. Но это вы сможете сделать, лишь устроившись в городах. А чтобы вписаться в здешнюю жизнь, вам все равно нужен первоначальный капитал, и его основы необходимо найти и собрать уже тут», — обвел человек рукой вокруг себя. «Или вы думаете, поисковики артефактов так просто забрались в такую даль?» «Нет, судя по всему, все их затраты на такое путешествие, даже тот риск, которому они подвергаются, добираясь сюда, окупаются. А поэтому вы тоже должны набрать достаточное количество артефактов. И в этом, я думаю, опять же, очень пригодятся ваши маги. Да и все остальные, ведь у многих из вас есть хоть какие-то магические способности». Рент хмыкнул. «У многих, но далеко не у всех». И он явно имел в виду не себя. «Не у всех», — согласился Степ. Немного помолчав, он продолжил. «Да и вот это», — постучал он ногой по полу, — «должно представлять хоть какую-то ценность. Плюс то, что у вас уже есть», — кивнул он в сторону яликов. «Все это можно, в конце концов, продать». С этим никто поспорить не мог. Многие мысленно уже были полностью согласны, что им придется покинуть насиженное место. Но главное, человек не пытался кого-то убеждать в том, что он им предлагает. Все выглядело так, будто это уже принятое ими самими решение, и они лишь рассматривают различные варианты его реализации. Однако не все забыли то, с чего Степ и начал этот разговор. Рент неожиданно остановил разгоревшийся гвалт тихо заданным парню вопросом. «Из всего этого я так и не понял. Зачем это нужно именно тебе?» Степ усмехнулся. «Но я же говорил, мне нужен корабль. Какой, мне не особо важно». Эльф всмотрелся в глаза человека и кивнул. «Я понял тебя». После чего развернулся к своим односельчанам и начал о чем-то разговаривать с ними. Кар наблюдал, как этот странный парень спокойно посмотрел на отвернувшегося эльфа, а потом, взглянув на Тарею с девочкой, мотнул им головой в направлении капитанской каюты. «Странно, почему они послушались его, а не тебя?» Раздался из-за спины пожилого мага вопрос Корнуса. «Ведь ты предлагал им чуть ли не то же самое». Маг ответить не успел, так как в этот момент подал свой голос воспитанник Кары. «Они его не послушались». Оба эльфа удивленно посмотрели на орка. «Они просто сделали то, что ему и было нужно», — закончил свою мысль Кнок. Эльфы переглянулись между собой. «Что-то подобное я и предполагал», — пробормотал Кар. «Но я все равно не понимаю, почему?» — повторил вопрос отец Тарея. Маг посмотрел на него и ответил: «Он предложил им то, что не смог предложить я». Посмотрев же на совещающихся поселенцев, добавил: «Он предложил им жизнь и будущее. И здесь не нужно спрашивать, какой выбор они сделали. Мы и сами это видим». Корнос кивнул и перевел взгляд в сторону темного зева входа во внутренние помещения корабля. «Если он предложил им жизнь, то что тогда нужно ему самому?» Он посмотрел на Кара, потом на его воспитанника. «Почему он вообще решил помочь нам? Ведь мы ему не нужны», — с печалью в голосе он констатировал. «Он без нас прекрасно выживет в этом мире. Мы только мешаем ему, я это прекрасно осознал еще тогда, в скалах. Так зачем?» Кар взглянул в глаза своего друга и ученика. «Он сам ответил на этот вопрос, когда разговаривал с Рентом. — махнул головой в сторону своего сына пожилой эльф. «Это не он помогает нам. Наши цели лишь на время совпали, и он пока идет вместе с нами». «Но что это за цели или цели?» — посмотрел на пожилого мага Корнус. Тот пожал плечами. «Было бы глупо сразу предполагать, что ему нужно туда же, куда хотите попасть вы. Но странно, что этот человек знает о том месте, которое вам необходимо. И уж тем более странно, как он больно быстро опознал то место, что вы ищете». «Так ему тоже нужен этот остров?» — изумленно спросил у своего товарища отец Таре. «Не знаю», — честно признался он. «Не знаю. Только создается впечатление, что для нас остров — это конечная цель, а для него — лишь очередной шаг вперед». Кар задумчиво посмотрел в сторону океана. И непонятно, куда он вообще сделает следующий шаг. Их разговор прервал подошедший Рент и сказал, что они уже практически прибыли к их поселению. Поселение изгнанников. Первые 3 дня. Задержаться нам здесь придется надолго. Если честно, я думал, будет проще. Но, как оказалось, никто не имел ни малейшего понятия, какие артефакты будут больше всего интересны в городе. Выяснилось, что на островах из-за большого количества сильных магов, а там такими были абсолютно все, эта наука практически не развивалась. Тогда как здесь, и я сам это прекрасно видел, когда мы сражались с работорговцами, магов оказалось невообразимо мало, особенно для такого прям-таки переполненного магической энергией мира. Объяснение у меня было лишь одно, и оно полностью совпало с тем, что сказал Кар. Ритуал, который при рождении проводят на островах, на материке негде и некому проводить. Вот и получается, что здесь могут работать лишь темные маги, которые такими были от рождения. Но тут нам на помощь пришла Лост. За время своего пребывания у работорговцев она видела достаточно большое количество артефактов, правда, как было понятно, капитан со своей командой самых не разыскивал, а захватывал, в крайнем случае скупал. И девочка показала местным поселенцам те из них, которые были наиболее ценны на рынке. Ее бывший хозяин везде таскал девочку с собой, потому она знала очень много. Когда мы нашли первые артефакты из тех, что в основном и нужно собирать, наши маги уже самостоятельно составили поисковые плетения, которые разыскивали именно необходимый тип артефактов. Так как все они были темными, то их ценность измерялась всего одним параметром. Артефакт тем ценнее, чем больше в него можно влить магической энергии или уже влито. Это темные меры, и колдунов в них нет, по крайней мере, среди тех, кого я встретил, а потому хоть тут и встречались места силы или источники магической энергии, однако ими никто не пользовался по прямому назначению, только опосредованно. Местным для работы с плетениями нужно постоянно накапливать магическую энергию в своем ментоинформационном поле. Кстати, тут и выяснился интересный факт. В темных мирах практически не было повелителей сил, как в срединных и верхних. Они не могли работать напрямую с энергией, а значит, не могли напрямую управлять и сырой силой, разлитой вокруг них. Поэтому и важны артефакты, но часто не в качестве непосредственно амулетов. Ведь здесь, по большому счету, артефакты служили как дополнительные накопители энергии, которыми потом и пользовались маги. Но, правда, как и везде, сначала они ее закачивали в свою ауру, и лишь потом ею можно было пользоваться. Я же, например, поступал в таких случаях, как чистый колдун, подключался к накопителю и перегонял его энергию сразу в плетение. Однако местные так делать не могли. Это особенность, как я понял, темных и светлых миров, где я тоже не встречал колдунов. 5-й день. Уже на следующий день после нашего прибытия всех жителей поселения и нас вместе с ними разделили на 2 части. Одна занималась поиском, вторая охраняла поселенцев у их дома. Делили по принципам «хороший боец» и «хороший маг», а потом задавали вроде бы простой вопрос, который между тем очень многих ставил в тупик. «А что ты будешь делать в лесу, если окажешься там один?» Местные поселенцы ответили, что они не углублялись в лес. Охотников среди них было очень мало, все больше жили рыбалкой да выращивали какие-то овощи у себя на небольших огородах. В результате тех, кто знает лес, набралось 3 плюс парочка. Кто в нем не потеряется? Меня, как это ни странно, тоже приписали к тем, кто хорошо ориентируется в лесу. По крайней мере, то, что я не заблужусь, уже поняли многие. Вот и получилось, что нас, поисковиков, набралось на 3 группы по 5-6 человек, что сразу обескровило поселок на треть населения. И это учитывая новоприбывших в нашем лице. Я, естественно, оказался в команде с Терей, ее подругой Килой, ну и с нами за компанию увязалась Лост, которая наотрез отказалась оставаться в поселке без меня или Тереи. Плюс нам в подкрепление и усиление дали Кнога и еще одного орка, с которым парнишка сдружился уже здесь, у поселенцев. И нашу сплоченную команду, которая уже показала свою боеспособность, никто перекраивать не стал. Вот так и начались наши трудовые будни в поселке изгнанников. Хотя правильнее будет сказать «вне его пределов», так как большую часть времени мы проводили в лесу. И делали мы это не просто так. Ведь не только поселенцам придется легализоваться в этом мире, это нужно сделать и нам. К тому же повезло, что совсем маленьких детей среди поселенцев не было, а других можно было оставить под присмотром нескольких более-менее взрослых девочек, пока их родители будут в поиске или в дозоре. Теперь каждый день в поселке дежурила боевая бригада во главе с Каром, его сыном и Корносом. Это и была вторая группа. В нее приписали воинов и магов, которые мало что понимали в жизни за пределами поселка. А таких тут было большинство. Поэтому один десяток был готов сразу прийти на помощь и приступить к обороне стен поселения, которые, кстати, за прошедшие дни значительно укрепили. Конечно, долгую осаду здесь не выдержать, но мелкую или плохо подготовленную банду поселяне смогут отогнать. Тем более сейчас они были и достаточно хорошо вооружены, собрали трофеи с корабля работорговцев и убитых наемников. Правда, не знаю, кто из них оказался настолько брезгливым, что повыбрасывали трупы наемников вместе с надетыми на них доспехами, сняв только оружие. Хотя точно помню, что предупредил их, что оружие и доспехи с трупов нужно обязательно снять. Вот ведь пока не сделаешь все сам, никто за тебя ничего не сделает. Немного доспехов нашлось в оружейной на корабле, но было всего 5 комплектов, и то они были не очень хорошего качества. Вот так и получилось, что некоторая жизнь в поселении устроилась, а мы сейчас вшестером выдвигались в очередной поход. Лес у поселения. Несколько часов спустя. «Туда!» — указала Лост направление, немного отойдя от поселка. «Там что-то мощное». Я кивнул. Источник силы, находящийся там, я запеленговал уже довольно давно, но молчал о нем. Меня и так за последние пару дней начали считать очень большим везунчиком и любимцем судьбы, чей отряд притаскивает с каждого рейда чуть ли не столько же артефактов, сколько все остальные вместе взятые. Хотя на самом деле никакого особого секрета не было. Я действовал, как обычно, вполне логично и вел наш отряд примерно туда, где замечал очередной источник магии. Правда, при этом выходили такие крендели, что походило на пьяное виляние. Однако это петляние по лесу давало свои результаты. А на месте или около него артефакты находили уже сами маги. И там начинали более тщательный поиск, основанный на разработанном Кааром плетении по их обнаружению. Кстати, оба парня, орки, тоже были слабыми по местным меркам магами. Так что в нашем отряде они предпочитали именовать себя вооруженной охраной. Но поиск артефактов вели наравне со всеми. Ну, кроме меня. Меня, как не очень способного чем-то им помочь, от этой почетной обязанности освободили. Я лишь, так сказать, задавал только основное направление поиска. В общем-то, меня почему-то об этом особо и не спрашивали, решив, что я, коль не маг, что-то и сделать вряд ли смогу. К тому же я и сам не особо рвался вперед. Были дела и поинтереснее. Я изучал литературу, инфокристаллы древних и артефакты предтеч. И обнаружил, что при помощи моего нового хранилища мне не было необходимости доставать что-то из сумки или пространственного кармана. Я мог получить мгновенный доступ к данным, находящимся в той или иной книге или инфокристалле сразу, только пожелав этого. Вот и сейчас я собирался заняться изучением одного интересного фолианта, который даже не знаю, как ко мне попал. Оказывается, некоторые книги, написанные вроде как древними, а интересно для кого и зачем, имели двойное дно. Одно — это их внешняя часть, которая описывает совершенно обычные знания, которые уже мы встречали в другой литературе. А другое — внутреннее. До нее достучаться можно было, только создав ментоинформационную модель книги и выделив из нее второй, более глубокий слой. Вот одна из таких книг мне и попалась в руки, и я хотел разобраться, что же в ней, и почему эти данные постарались скрыть таким странным способом. «Степ, посмотри на это», — отвлек меня от размышлений тихий голос Кнога. Отряд остановился. Все смотрели вперед. По карте до источника еще топать и топать, но что-то наших следопытов заставило притормозить и доложить мне. Я аккуратно прокрадываюсь в голову отряда. «Блин, ну и что это такое?» — пробормотал я себе под нос. Странная светящаяся пентаграмма зависла прямо в воздухе. И, что непонятно, от нее не было никакого излучения. Обнаружили ее по чистой случайности, в буквальном смысле слова запнувшись о нее. Орки сказали, что даже представления не имеют, что это может быть. Киле тоже не была знакома эта конструкция, но она высказала идею, что пентаграмма напоминает какой-то сдерживающий барьер или что-то похожее. А вот Терея долго что-то пыталась вспомнить. «Нет, не могу», — произнесла через некоторое время она и обратилась к Киле. «Наложи на меня плетение, временно улучшающее память». Я поглядел на нее. «А нужно ли?» Мой анализатор тоже не смог выдать никаких поверхностных данных и начал проводить углубленный разбор найденной пентаграммы. Так что ответ, если он есть, будет у меня через пару часов. «Я помню, что где-то видела ее», — ответила девушка. «Но что это, я ответить не могу. Мне кажется, это важно. Опасности от пентаграммы я не чувствовал. Время у нас еще было. В этот раз мы покинули поселок на 3 дня». «Давай», — сказал я Киле. И она наложила на девушку очень необычное плетение, которое работало как некий усилитель. Судя по входным импульсам, которые передавала ему девушка, а потом перехватил анализатор, входные параметры этого меняльного модуля можно задавать самостоятельно, заставляя временно усилить работу некоторых человеческих свойств организма. Только каких? С этим нужно экспериментировать. «Вспомнила!» — внезапно воскликнула Терея. «Это запирающая печать!» И она удивленно огляделась. Только до этого ее находили лишь в древних развалинах в различных хранилищах артефактов неизвестной расы. Она посмотрела на меня. Обычно подобные находки сразу переходили к вестникам и повелителям. Это уже было интересно. Вернее, не так. То, что нужно вестникам и повелителям, может оказаться очень нужным и нам. Тарая, немного помолчав, предложила. «Я знаю, как ее активировать и снять. Проверим?» Я еще раз проверил эту зависшую в воздухе пентаграмму всеми доступными способами. И опять ничего. Но и опасности она совершенно никакой так и не представляла. «Да», — кивнул я. «Давай посмотрим, что здесь такое». Девушка на пару мгновений закрыла глаза. Возник небольшой пучок энергии, преобразовавшийся в странную фигуру. Еще пара мгновений ожидания, и неожиданно пентаграмма втягивается в одну точку. «И это все?» — удивилась Терея. «Пустышка», — прокомментировала увиденная Кила. «Похоже, ничего она не запирала». Только она это произнесла, как к месту, где еще недавно находилась пентаграмма, стали стягиваться энергетические лучи. И энергия была различной. Это не темная, которой был переполнен весь здешний мир. Это совершенно иная энергия. Светлая, жизни, огня, земли и многого другого. И меня очень заинтересовало, откуда столько источников левой силы в этом мире. Стягивание энергии резко прекратилось, будто его перерезали. А на том месте, где находилась пентаграмма, возникла какая-то темная воронка, и чуть позже, немного стабилизировавшись, она приобрела форму обычной закрытой двери. Пока я следил за преобразованием, локатор выяснил направление. Динамический портал, ведущий в пространственный карман. Большего он выяснить не смог. Но большего и не требовалось. Я и так у черта на куличках, так что попасть еще дальше не кажется мне особой проблемой. «Идем назад, в поселок, и возвращаемся сюда с Каром, или проверим сами и потом доложим ему?» — спросил я у своей группы. Как это ни удивительно, единственным, кто проголосовал за Кара, был я сам. «Значит, идем», — принял я общее решение и направился к двери, приготовившись открыть непонятный путь, ведущий в Зазеркалье. Ну или куда там должны вести кроличьи норы или зависшие в воздухе двери? Непонятно где. Двери отпирать легко. Нажми на кнопку и получишь результат, твоя мечта осуществится. Только сейчас немного другой вариант, пришлось повернуть ручку, и дверь открылась. Но при этом затянуло в нее, как в сливной бачок, ощущение, простите, еще те. Никогда не думал, что это и есть моя мечта. Я, оказывается, жуткий оригинал. Не успеваю отойти, как мне в спину врезается кто-то еще, и так происходит и еще два раза. По вскрикам соображаю, кто это. Сгребаю в охапку девушек и Лост, сразу делая шаг в сторону. И вовремя. Наше место моментально заняли орки, врезавшись один в другого. «Тарк!» — пробурчал Кнок, потирая спину. Но я не обратил на это внимания. Я смотрел на то, где мы оказались. И больно уж не походил этот коридор на те, к которым я привык в свое время пребывания здесь. Слишком он высокотехнологичен для этого средневекового мира. «Куда теперь?» — спросила у меня Тарея. Я улыбнулся и показал вперед. Другого пути не было. Лишь один длинный коридор, и сейчас мы находимся на самом дальнем его конце. Постарался подключить карту. Но вот тут она совершенно не смогла ничего отобразить. Зато локатор выдал фразу «Необходимо подтверждение доступа». Или я чего-то не понимаю, или я оказался в том месте, которое, возможно, построили создатели не самого анализатора, а его прототипа. Коридор протянулся метров на 300, и мы уперлись в стену. Оборачиваюсь. Двери за нами теперь нет, но есть все та же пентаграмма. Ладно, по крайней мере, с возвращением проблем не предвидится, решил я, делая шаг вперед и осматривая стену. Это же стали делать и все остальные. Но ничего, кроме гладкой поверхности, на которой даже шва не было, будто он здесь в принципе не должен находиться. «Ну и что?» — спросил я у Тарея, как наиболее знающий. «Возвращаемся?» Она посмотрела на глухую стену перед нами. «Похоже, это и правда пустышка. Весь склад пуст», — показала она на коридор. И только тут до меня дошло, что в ее глазах именно этот коридор и был тем самым хранилищем, которое многие ищут. Только это было уже пустым. Я поглядел на нее. Неожиданно мне в голову пришла одна идейка. «Карта. Активация». Плетение опять пытается выстроить карту помещений. И опять появляется та немного смутившая меня запись. «Необходимо подтверждение доступа». «Подтверждай», — даю свое согласие я. Не знаю, как это выглядит со стороны, но потом мне сказали, что пару мгновений от меня исходил приятный теплый свет. «Доступ подтвержден», — доложил анализатор. «И это все?» «Непонятно». И мгновенно выстраивается вся карта. «Блин, как я и предполагал. Это не планета. Мы застряли на каком-то непонятном, судя по всему, космическом корабле. Тут я заметил 6 светящихся фигурок. Это мы. Так, вот это плохо. Не знаю, что это или кто, но к нам стремительно с другого края корабля неслось несколько каких-то фигур. И если мы отмечены оранжевым, то они какие-то синие. «Активируй пентаграмму, мы возвращаемся», — приказал я Тарея и подтолкнул ее в спину. «Ты чего?» — удивилась она. «Опасность и большая. Скоро они будут здесь. Сколько времени тебе потребуется?» «Я еще не отдохнула», — сообразив, что сейчас не время пререкаться, ответила эльфийка. «Мне нужно минуты 3». «Плохо», — пробормотал я. «Они будут раньше». Посмотрел в дальнюю сторону коридора. «Отходите к пентаграмме», — потом указал на парней. «Мы постараемся их на это время задержать», — и отвернулся, готовясь к бою. Неожиданно рядом со мной встала Лост. «Мне так и так не жить», — сказала она тихим голосом. Я глянул на девочку, маленького архидемона, привязанного ко мне, и честно ей ответил. «Если ты тут будешь мешаться, то у меня не будет никакого шанса. А так он есть. Так что брысь к девушкам». Лост пристально всмотрелась мне в лицо и медленно кивнула. Уже отойдя от меня на пару шагов, она повернулась и тихо попросила «Будь осторожнее», и убежала на другой конец коридора к напряженно наблюдающим за нами эльфийкам. Остались мы с орками. Я поглядел на вооружение друга Кнога. «Не очень», — констатировал я и вытащил из своей сумки еще один адамантовый клинок. «Держи, так будет надежнее». Он удивленно взглянул на меня. Я ответил, «Если хотим выжить, нужно держаться вместе. Кто там, мне неизвестно, но они однозначно идут за нами». «И еще», — договорить я не успел, стена, перед которой мы стояли, стала раздвигаться. «Ба! Давно не виделись. Киборги. Откуда? Я думал, тогда на базе уничтожил всех. Получается, нет. Или там были не все». «Это еще один склад, или что это у них?» Пока оценивал противника, отбил первый быстрый выпад одного из них и пинком отшвырнул его назад. «Это големы», — скороговоркой сказал я. «Очень сильные и быстрые. На них не действует магия. Бейте по сочленениям и по глазам». Парни кивнули. И на нас навалилась еще одна парочка. Проверяю по карте. Похоже, встреченные нами передали сигнал тревоги. В нашу сторону двигается еще несколько точек, и две из них помечены темно-синим. Это или те, что с бластерами, или те, что с мечами. Я видел еще техников, но их сюда не отправили бы. Сейчас сюда ворвутся более опасные. Вы возьмите на себя этих, я займусь новыми. Кнок кивнул. Второй орк, Порк, не отреагировал, отбивая очередной выпад одного из киборгов. Но то, что он услышал мои слова, я понял по легкому колебанию его ауры. Черт. Когда может случиться нечто очень плохое, происходит что-то еще худшее. Это какая-то новая модификация. Таких я не встречал. Вооружены мечами и есть силовой щит, только вот еще имеется лучевое или плазменное оружие. И пользоваться им они стали сразу. «Надо поставить перед нами щит от магического урона, быстро!» — крикнул я девушкам. Не успел я закончить, как щит был уже перед нами. Я видел, как он трещит по швам от переизбытка энергии. Вот ведь, переизбыток воздействующей на него энергии. Я уже заметил, что нынешние мои соратники практически не видят энергетическую структуру рун и потому не используют их. Из-за чего столь странное исключение мне непонятно, но это так. Для использования рун они применяют специальные плетения, позволяющие им распознавать их и работать с ними. Но сейчас все заняты боем с киборгами. Тарея пыталась нам помочь, но у нее ничего не выходило, вернее, плетения срабатывали лишь частично, и только те, которые должны были сдерживать наших противников. Что могу сделать я? Прямая магия на них не действует, но от косвенного урона они не защищены, впрочем, как и все остальные. Быстро воспроизвожу в уме рунную формулу силового удара. Это самый удачный вариант. Только при таком энергетическом наполнении соответствующее потребление энергии должно быть очень большим. Но мне это на руку. Что делать дальше? Сбить нападение, отправить в нокаут. Но выходить из-под щита нельзя. Их нужно просто удерживать. Правда, их много. Но физическую атаку мы и так успешно отражаем. Главное при прорыве завалить тех меченосцев, которых я сейчас буду катать по полу. Плетение, активация. Первый пошел. Жаль, оружие не выпустил. Стоп, а это идея. Дожидаюсь готовности второго выстрелить. Активация, плетение. И второй отлетает назад к первому, но тот на автомате нажимает спуск, и его выстрел пробивает незащищенную щитом спину второго меченосца. Так. На одного меньше. «Тарея, сколько еще времени тебе нужно?» — крикнул я девушке. «Ой, прости!» — спохватилась она. «Сейчас!» И в то же мгновение она открывает портал. «Отходим!» — командую я орком, и мы пятимся в конец коридора. Когда уйдет Кила, спадет щит, и голем успеет сделать еще выстрел. «Кнок, Порк, забирайте Лост и Тарею и уходите! Мы с Килой последние!» Парни кивнули, они понимали, что именно девушка держит щит, который пока спасает нас от плазменного огня. Вот черт, сюда идут еще четверо таких же, как эти, и кто-то красный. Если сравнивать по аналогии с нами, то красный — это кто-то живой. Живой? Здесь? На запечатанном в подпространстве корабле? Нереально. Но карта отображает именно это, а ей можно верить. «Быстро отходим!» — поторопил я орков. — Сейчас подойдут новые! На самом деле меня беспокоил этот последний. С ним я встречаться не хотел. Нок и его друг резко развернулись и понеслись в направлении портала. Один по дороге схватил упирающуюся Лост, второй — недоуменно посмотревшую на него эльфийку. — Все, пора и мне. А то в коридор ввалились сразу три киборга и сразу открыли по нам огонь. Это нападение моментально усилило давление на щит, и я стал перекачивать энергию в более мощный силовой удар. «Держи щит!» — обратился я к Киле. «Я возьму тебя на руки, и мы уходим отсюда!» Девушка тяжело кивнула. «Плохо, она не вытянет. Нас расстреляют в спину. Я еле успел перенаправить поток энергии в магический щит. Теперь его держал я, Кила была без сознания. Оглядываюсь и вижу на входе неизвестного, который спокойно смотрит на меня, и меня удивило, что он очень сильный маг, но с плохо развитой структурой. «Забудьте про оружие. Он сейчас уйдет», — слышу я. Вернее, это улавливает мой щуп. А в следующее мгновение киборги одной волной ломанулись вперед. Менять магический щит на защиту от физического нападения не имеет смысла, и я просто не успеваю этого сделать. А вот плетение силового удара у меня готово. Вливаю в него максимальный объем энергии. Формула. Активация. И по ширине всего коридора прокатывается волна силы, которая достает даже неизвестного у входа, отбрасывая его назад. Но я этого уже не вижу, так как перехожу через портал. И как только появляюсь по ту его сторону, ору: «Терея, запечатай его!» Девушка, похоже, была готова к этому. Несколько мгновений, и вместо двери я опять вижу лишь серую пентаграмму, зависшую в воздухе. «Да, похоже, ее не просто так опечатали», — пробормотал я, оглядывая свой потрепанный отряд. «Неизвестно где. Космический корабль Империи Каал». Каал сидел в капитанской рубке своего полумертвого корабля. Он пытался понять, кто же посетил его корабль впервые за многие тысячелетия. Что это были за люди? Ведь он точно знал, что тех, кто его поместил сюда, больше нет в этой вселенной. Тогда кто это был? А самое главное, он пытался понять, почему ему показалось знакомым лицо того человека, что уходил последним. Где он мог его видеть? Но память не дала ему ответа, слишком многое скопилось в ней за время его жизни. Однако он не торопится и обязательно вспомнит. Ведь в запасе у него вечность. Те, кто поместил его сюда, выполнили свое обещание. Они подарили ему вечность, хотя забыли упомянуть, что эту вечность бывший повелитель и диктатор, военачальник и главный палач империи Каал, когда-то возомнивший себя богом и попытавшийся стать им, проведет в одиночестве.